Глава 17. Дорога Святого Меча. Часть 1. 10 дней пролетели незаметно. В первый день мы отправились в собор, чтобы отвезти Зенит к Мику и узнать, о чем она думает. Клэр тоже была с нами, а в середине рассказа Мику она вообще разрыдалась. Стоит отметить, я тоже чуть было не расплакался, но увидев счастливое лицо Зенит, я смог удержаться. Пока мы были заняты, детям, похоже, стало скучно, и они решили прогуляться. Увы, на встречу с Мику и папой у нас ушло приличное количество времени. И значительную часть этого драгоценного времени нам пришлось выслушивать льющееся, словно река, хвастовство Мику о том, как сильно она похудела. Что до детей, то Аиша отвела Арса, Лару и Зига в штаб-квартиру гильдии Искателей Приключений. И судя по удрученному выражению лица Арса и времени их возвращения, они столкнулись с какой-то проблемой. Однако я не переживал, так как Аиша практически наверняка совсем разобралась. Люси, в свою очередь, не злилась на то, что ее оставили одну. Она и Клайв вдвоем радостно походили по собору. Может, ей понравились сады, а может, Клайв смог провести очень увлекательную экскурсию. И судя по тому, что Люси не захотела рассказывать мне подробности, это последнее. Если бы я надавил, то, возможно, она бы и рассказала, но я сдержался. В любом случае, мне бы хотелось, чтобы Клайв и дальше был честен с ней. Следующие 3 дня я активно ездил по городу и посещал как птиц высокого полета королевства Милис, так и старых друзей. Начиная от капитана Святых Рыцарей, заканчивая различными членами семьи Латрея, среди которых была моя тетя Тереза. К сожалению, она все еще не вышла замуж. Еще была чисто формальная аудиенция у папы. Также я встретился с представителем королевской семьи Милиса, с пятым принцем. Хоть он и принц, но ему уже за 40! Было невероятно тяжело, но мне удалось выбить аудиенцию у короля, чтобы поприветствовать его от имени дракона-бога. Хоть Орстед и сказал, что я могу отложить налаживание отношений с королевской семьей Милиса, но я решил не затягивать с этим вопросом. Я не знаю, почему он так сказал, когда узнал, что мы отправляемся в отпуск, но я не видел в этом проблемы. Моя изначальная цель — путешествовать и показать детям различные слои общества — нисколько не пострадает. На 5-й день мы доставили куклу Клиффу. Когда мы прибыли, то он сообщил радостную весть. Похоже, за последние 5 лет его начали очень высоко ценить и недавно возвели в ранг епископа. В обычном случае это было бы невозможно в столь раннем возрасте, но я практически уверен, что есть какой-то скрытый умысел. Ведь приход Клиффа находится в крайне специфическом месте, самой южной части Великого Леса. Когда я был там последний раз, то место не показалось мне каким-то особенным, но похоже, за последние 10 лет там значительно увеличилось население и возник небольшой город. В нем не преобладала какая-то одна раса, и он не подлежит юрисдикции какой-то определенной страны. А когда город увеличивается за столь короткий промежуток времени, то такому месту уделяется повышенный интерес. Следовательно, в городе собралось множество представителей разнообразных рас. Изначально на юг должны были отправить представителей епископа, известного как Кинжал Кардинала. Он состоит во фракции, которая против демонов и считается ярым фанатом доктрины о превосходстве человеческой расы. Он настроен не только против магических рас, но и против рас животных. Несмотря на то, что он достаточно нелицеприятный человек, свою работу он знает хорошо. Я уверен, он занимает эту должность не из-за веры или чего-то возвышенного. У него есть свои, скрытые от посторонних, цели. Однако, учитывая его особенности, если он появится в Великом Лесу, это вызовет немало проблем. Также стоит отметить, что существует несколько особенно радикальных групп, которые были за его назначение, но тут на сцене появляется Клифф. Из-за его отношений с наемниками Руда, в которых находится значительное количество представителей расы животных, и благодаря его знакомству с одной из принцесс расы животных, решение вопроса напрашивалось само собой. У него есть связи, у него нет предубеждений, и он человек из фракции папы. Что до Клиффа, то он был несколько разочарован из-за того, что не получил эту должность из-за своих собственных навыков, но так или иначе он будет работать в городе и станет епископом. И как только он вступит в должность, то его власть возрастет в несколько раз. И если ему удастся подружиться с эльфами Великого Леса, то он сможет пригласить Эленалис и Клайва в Милис. И только Клифф закончил свой рассказ, как я ему: «А это подарок в честь твоего повышения!» Сказать, что он разозлился, это ничего не сказать. Насколько я понял, если бы кто-то узнал, что он был женщиной, то поднялась бы огромная шумиха. Но стоит отметить, он не отказался от куклы. Похоже, ему очень интересно узнать побольше о механических кругах внутри. Правда, я не вижу особой проблемы с куклой. В крайнем случае, Клифф переоденет ее и наденет солнечные очки, превратив ее в него. Точно так же, как сделала когда-то Сильфи. Кукла может служить телохранителем и значительно обезопасить жизнь Клиффа, ведь архиепископ вполне может отправить несколько наемных убийц. Когда я вернулся в поместье, то обнаружил, что Клэр находится в прекрасном расположении духа. Лара нашла ее медальон, который Клэр потеряла год назад. Это хорошо. Вот только мне кажется, что поиском занимался исключительно Лео. Еще стоит отметить Рокси. Ее мотивация к воспитанию взлетела до небес. Все дети скоро пойдут в школу. Я буду тщательно присматривать за ними. Рокси такая милая, но у нее такой характер, что она чересчур уж сильно беспокоится. Причем из-за этого неспокойно мне. Сильфи и Норн сводили Люси и Клайва в гильдию Искателей Приключений. Широчерной улыбкой, выставленной на показ все свои белоснежные зубы, Люси рассказывала о вкуснейшем обеде. Похоже, больше всего ей понравилась не гильдия. Шестой и седьмой день мы просто бродили по городу, осматривая местные достопримечательности и посещая всевозможные магазины. Взяв карету, мы выехали за черту города и остановились неподалеку от фермы, разрешив детям покупаться в речке. Проще говоря, мы делали все, что хотели. На десятый день состоялась аудиенция у короля. В Милисе основная власть находится в руках у церкви, так что влияние короля незначительное. А благодаря моим связям с церковью, эта встреча превратилась в обычную формальность, где я пользовался подавляющим преимуществом. Вообще-то, мне хотелось поводить детей по замку, но я решил сдержаться и не наглеть. Можно смело сказать, что мы насладились королевством Милис в полной мере. Часть 2. И вот настал десятый день. Время покинуть Милишион. Мы направились на север через горную гряду Голубого Дракона, горячим источником. По пути к Великому Лесу нет монстров, но я слышала, что в мелких городах можно встретить бандитов. Если бы вы были одни, это одно дело, но с вами дети, так что будьте немного осторожнее. Когда я был здесь первый раз, она отчитывала меня. В этот же раз она мне не сказала ни плохого слова. Более того, за последние 10 дней она вообще ни на кого не накричала и не надавила. Наверное, в душе она все-таки смогла смириться с некоторыми вещами. Но прямо перед отправлением она обратилась к Норн. Норн, в этот раз мы не особо много разговаривали, но ничего, если я кое-что скажу сейчас. Да... Выражение на лице Норн прямо-таки кричало: «Ну вот, сейчас начнется!» Последние 10 дней она пыталась избегать Клэр, даже несмотря на просьбу Руджерда ценить родственников, но я не могу ее винить. Если они начнут разговор, то все может свестись к тому, что Клэр закончит оскорблением Руджерда. А если это произойдет, то я уверен, Норн не будет молчать, потупив глазки. «Теперь ты не Латрея и не Грейрот». Да. Норн настроена крайне агрессивно. Мне кажется, что она ожидает каких-то нелицеприятных слов о том, насколько неприемлемо быть женой демона. Даже в мою душу закралась тень сомнения. Теперь ты жена и мать. Теперь ты живешь по традициям суппордов. Не забывай работать над собой и делать все ради своего мужа. Но... Вопреки моим ожиданиям, Клэр сказала нечто невероятно заботливое. Правда, ее слова все равно звучали как приказ. Я не сильно знакома с обычаями демонов, но уверена. Защита домашнего очага и детей все еще лежит на женских плечах. Ты поняла? А, да. Норн выглядела крайне удивленно, но в конечном итоге кивнула головой. Клэр же тоже ответила довольным кивком головы. Она выглядела так, словно у нее с плеч упал тяжелый груз. Да, безусловно. Клэр очень сильно изменилась за последние 10 дней. И мне кажется, что именно из-за этого Рокси и Лилия смогли здесь отдохнуть. Думаю, пока меня не было, между ними что-то произошло. В глаза особенно бросались хорошие отношения между Клэр и Рокси. Они стали значительно дружественнее. Должно быть, Рокси несказанно рада, что Клэр не начала давить на нее. В конце концов, в свое время бедняжка и так натерпелась. А еще я рад, что Норн смогла избавиться от плохих впечатлений и груза прошлого. Вот только Аиша... Ну, Аиша — это Аиша. Часть 3. Выехав из Милишиона, приблизительно за 10 часов мы добрались ко входу горной гряды Голубого Дракона. Остановив карету, я попросил всех выйти и повернуться. Эффект превысил даже самые смелые ожидания. Перед нами открылся сногсшибательный вид на Милишион. Белый город, через который протекала голубая река, зеленые деревья, величественно сверкающие здания. Королевский дворец, блестящий золотой собор, переливающийся серебром гильдии искателей приключений. Именно эту картину я видел с Эрис и Руджердом 20 лет назад. Пусть и появилось несколько новых зданий, а некоторые немного изменились, но общая картина величественного города не претерпела значительных изменений. Ну, что скажете? Такой ошеломляющий пейзаж можно нечасто увидеть в этом мире, но я готов поспорить, точнее, я уверен, есть и другие места, с которых открывается не менее чарующий и захватывающий вид. Я выбросил посторонние мысли из головы и посмотрел на реакцию детей. Ого! Она значительно отличалась. На лице Люси застыло искреннее восхищение. В последнее время она начала вести себя все больше и больше как старшая сестра, но в некоторых аспектах она все еще маленький ребенок. Хм, а Клайв колеблется. Он никак не может решиться, взять ее за руку или нет. Он не успел, потому что Люся посмотрела на него и сказала «Невероятно!», а в ответ Клайв покраснел и выдал из себя «Не то чтобы». Он такой милый. Вот смотрю на них, и на душе становится так тепло и приятно. Я помню, когда сам был так и... Так, стоп. А я разве... Что-то не припоминаю. Кстати, Клифф тоже с нами. Мы вместе доберемся до его нового города. Его внезапный отъезд — лишь прикрытие. Клиффу удалось убедить папу, чтобы он позволил ему некоторое время провести с Эленалис. «Когда-нибудь я буду здесь жить. Здесь столько сладенького». Как же она напоминает мне Рокси. Рокси рассказала мне, что Клэр очень сильно баловала Лару. Она готовила ей конфеты каждый день, и довольная улыбка не сходила с ее лица все это время. Похоже, на 10-й день Лара попала в рай для сладкоежек. Она даже немного поправилась. А папа и красная мама раньше были здесь? Да, в первый раз я был немногим старше тебя. Арс кивнул и сжал кулаки. Скорее всего, в будущем он мечтает стать искателем приключений. Эй, эй, мама, это река Николас, а вот там лес, в котором живут гоблины. Ты прав. А ты знаешь, что это такое? Это врата Триумфа. Именно здесь через них прошел святой Милис после того, как вернулся с войны. Поэтому они больше, чем остальные. Ты так много знаешь. Зик указывал на все, что видел, и бомбардировал Рокси вопросами. Алик рассказал ему невероятное количество историй, и мне кажется, что Зик хочет стать искателем приключений в несколько раз сильнее, чем Арс. «Пап, возьми меня», — сказала Крис, протянув свои маленькие ручки. «Ты не понимаешь, о чем они?» «Ага». После того, как я поднял ее, она, словно ее вообще не интересовал вид, уткнулась лицом мне в плечо. Крис, как всегда, такая милашка. Лили тоже попросила Сильфи взять ее на руки, попутно с этим играя с магическим инструментом, который мы недавно ей купили. И не похоже, что она заинтересована в открывающихся перед ней видах. Наверное, для них двоих еще слишком рано. Ну, я не вижу в этом ничего плохого. Или же это Люси и остальные взрослеют раньше времени? Да, это навевает воспоминания. Я и не заметил, как рядом со мной появилась Эрис. Кто бы мог подумать, что все вот так вот закончится? Эрис смотрела на Милишион так, словно хотела обнять его. Ее огненно-красные волосы развивались по ветру. Она все еще молода, но уже далеко не подросток. Она стала роскошной женщиной. А чего ты ожидала? Я думала, что все будет гораздо проще. Это да, нашу жизнь нельзя назвать легкой. Может, Эрис и не задумывается над многими вещами, но она и не бездействует. После рождения двоих детей она стала заметно спокойнее. Да, время меняет людей. Я люблю тебя, Рудеус. Внезапно сказала Эрис, смотря мне прямо в глаза. Мое сердце сейчас отбивает чечетку, а лицо залилось предательской краской. Я тоже люблю тебя, Эрис. Сказал я, едва взяв свои эмоции под контроль. Эрис прильнула ко мне. Как бы я хотел сейчас заключить ее в свои объятия, но сейчас у меня на руках кое-что очень важное. Поэтому я решил пощекотать Крис, которая мгновенно отозвалась задорным хихиканьем. Пап, не щекотись! Упс, извини. Больше не будешь? Не буду, обещаю. Эрис тоже рассмеялась, после чего подошла и поцеловала меня в щеку. А затем и Крис в лобик. Что ж, думаю, нам пора выдвигаться. Сказала Эрис. Мы все направились в кареты. Часть 4. В долине, которая разделяет горную гряду Голубого Дракона, проще говоря, Дорога Святого Меча, скалы вздымаются высоко вверх, превращая долину в достаточно угрюмое и практически бесконечно длинное место. Поначалу дети были взбудоражены зрелищем, даже Лара произнесла: «Ого, круто!» Наше приключение началось. Теперь мы не знаем, с чем можем столкнуться. Увидим ли мы монстров? Я слышал, что здесь водятся голубые драконы. Сможем ли мы их увидеть? Всем было крайне интересно. Однако весь интерес полностью угас после нескольких дней. Пейзаж нисколько не менялся. Мы не встречали ни одного монстра. Долина попросту тянулась и тянулась. Казалось, ей нет конца и края. За эти 3 дня долина полностью высосала терпение из детей. Лара даже не пыталась скрыть этого, то и дело говоря мне скучно. И изредка пробурчав «я выйду выгулить Лео», уходила куда-то, сидя сверху него. Уверен, если она найдет возможность подняться, то непременно ею воспользуется. Арс, Зик и Клайв стойко переносили тяготы путешествия, но невооруженным глазом можно было с легкостью увидеть их радостные лица, когда мы останавливались и они учились владению мечом у Эрис, магии у Рокси или же спринтовались друг с другом. Мы тупо прожигали дни в этих каретах. Крис конючила: «Мы в ловушке!», а Лили уже давным-давно разобрала на мелкие части ту игрушку, которую мы и купили в Милишиуне. Единственный, кто не выражал никаких видимых протестов, была Люси, которая все время читала книгу. Надеюсь, она не испортит себе зрение. В каретах царила несколько подавленная атмосфера, так что все пытались развлечь детей всевозможными способами. Но я все-таки чувствовал себя неловко. Может, нужно было лучше спланировать путешествие и отправляться в более подходящее место? Но как только мы добрались до города, детей обуяла неконтролируемая радость. Ура! Как только мы увидели город, расположенный в конце долины, то Арс, Зик и Лара выпрыгнули из кареты. Стойте! Не убегайте! Эрис и Сильфи погнались за ними. Арс и Зига успешно схватили за шкирку, но Лара ускользнула и шустро взобралась на скалу. Никакой паники, Дорога Святого Меча относительно безопасное место. Лара, мы должны держаться вместе! В крике Эрис слышалось раздражение. Ей тоже было скучно сидеть в карете. Пусть она и стала спокойнее, чем раньше, но истинную природу человека сложно изменить. Эрис никогда не отличалась особой усидчивостью. Арс и Зик расстроенно вернулись в карету. Но вот Лара... Она уставилась на расстелившийся до самого горизонта лес. «Лара, возвращайся!» Лара повернулась и посмотрела на Сильфи, но Лео даже не шелохнулся. Сильфи же перевела взгляд с Лео на Лару. Она больше не хотела ждать и пошла вперед. Но как только она добралась до Лео, то ей дорогу переградила Лара. «Постой. Ты можешь посмотреть завтра, пошли. Это первый раз, когда Лео видит свой дом таким. Давай подождем. Понимаю». Сильфи несколько растерянно посмотрела на меня. Я бы хотел, чтобы он посмотрел, но прямо сейчас мы должны оставаться вместе. Лучше поспешить, чтобы дети не натворили дел. Что ж, даже если с Ларой будет Лео, я не могу оставить их одних. Скорее всего, мои с Сильфи мысли совпадают, так что я вышел из кареты и подошел к ним. Иди, я присмотрю за ними. Хорошо, только вернитесь до темноты. Согласилась Сильфи и направилась в сторону кареты. Я сел на здоровенный камень рядом с Лео. А Лара пристроилась возле меня. Вот так мы трое и наблюдали за великим лесом. И вид завораживал. Наше место, как никакое другое, раскрывает все величие бесконечного леса. И когда я задумался, то понял, что в прошлый раз я не наслаждался таким пейзажем. Лара. Да? Лео скучает по нему? Не похоже. Не похоже, да? Интересно, что же он чувствует? Так как я не понимаю собачьего языка, я не знаю. А Лару не хочу напрягать, чтобы она не чувствовала себя машиной для перевода. Так что я решил сменить тему. Лара? Да? Я собирался рассказать об этом, когда тебе исполнится 10, но когда ты станешь старше, тебе нужно будет отправиться в деревню Доруди и пройти какой-то ритуал у священного дерева. Да, я знаю. И от кого же? Лео. Священный зверь рассказал. Ты же знаешь Пурсену? Собачка сестренки Аиши. Немного грубо, но не то чтобы она ошибалась. Ты поедешь вместе с ней. Лара озадаченно посмотрела на меня. Папа не поедет со мной? Я бы хотел, но это один из ритуалов расы животных. Думаю, людям туда вход заказан. Или у нее кое-что другое на уме. Она не хочет, чтобы папа ехал с ней, потому что это смущает? Мне кажется, еще рановато для кризиса переходного возраста, в частности, фазы бунтарства. Гав. Лео говорит, это не проблема. Это она о том, что мне можно поехать с ней? Раз уж она согласилась перевести слова Лео для меня, то, думаю, она не против. Когда она станет старше, то найдет причину, по которой я буду ей не нравиться. Что-то вроде «не стирай свою одежду с моим нижним бельем» и тому подобное. Крис все еще говорит, когда я вырасту, то выйду замуж за папу. Но я уверен, когда она станет старше, то это изменится. Пап. М? Все хорошо. Ты можешь ждать этой поездки. Спасибо. Да, я буду ждать. Я не знаю, чего именно мне ждать от этой поездки, но я согласился. Лара встала. Она выглядит очень довольной. Уже пора? Но только я собирался встать, внезапно мне на плечи что-то прыгнуло. Когда у меня перед глазами замаячили маленькие ножки, я понял. Это Лара залезла на меня. Понеси меня. Теперь я вместо Лео. Я хочу, чтобы папа меня немного побаловал. Так вот оно что. Ну что ж, я покорюсь. Рудеус всегда готов побаловать своих дочерей. Ау-у-у. Только я встал, как вой Лео пронесся над всем великим лесом.